49. На вашей стороне все те, кого захватило содержание романа, кто потрясен правдой, открывающейся на его страницах, кто целиком отдался охватившему их волнению. Эти люди обращаются к вам от всей души, просто и искренно. Против вас те, кто тоже не остался равнодушным к правде, выраженной вами с такой силой, но кто подчиняет свои чувства отвратительному влиянию групповщины, сектантства, это удел великих творений. Гастон Широ, 27 августа 1917 года.